стоит привести выдержки из вопросов судьи и ответы на них мастера. Из этого любопытного документа явствует, сколь жестким был контроль церкви и оказываемое ею давление даже в Венеции, где художники всегда пользовались независимостью и откуда в свое время был с треском выдворен под напором общественного мнения прибывший туда для наведения порядка сам Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов. Сего 18 дня июля месяца 1573 года в субботу, представ перед священным трибуналом инквизиции, Пауло Кальяри из Вероны, проживающий в приходе Сан-Самуэле, дал следующее показание. «Инквизитор, вам известно, по какой причине вас сюда позвали?» Веронезе, благочестивый настоятель храма Сан-Дзаниполо, имени которого я не знаю, сообщил мне на днях, что ваше преподобие пожелало, чтобы на моей картине вместо сидящей около стола собаки я нарисовал коленопреклоненную Магдалину. Я охотно выполнил бы это и многие другие требования, но мне кажется, что Магдалина там будет неуместна, ведь чтобы омыть ноги Господу нашему, ей пришлось бы засунуть голову под скатерть. Инквизитор, а что изображено на вашей картине? Веронезе, трапеза Иисуса Христа с апостолами. Инквизитор, а что значит нарисованный человек с окровавленным носом? Веронезе, это слуга, ему дали подзатыльник. Такая с ним случилась неприятность. Инквизитор, а что означают эти люди, вооруженные алебардами и одетые, как немцы? Веронезе, об этом нужно сказать особо. Инквизитор, так говорите. Веронезе, мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, к которым прибегают поэты и умалишенные. Поэтому я изобразил двух вооруженных людей у лестницы. Один из них ест на верхней ступени, а другой, стоящий ниже, пьет. Это стража. И мне казалось, что хозяин богатого дома должен иметь среди челяди таких охранников. Инквизитор, а вот тот человек с попугаем в одежде шута, его-то зачем вы нарисовали, Веронезе? Ради украшения сцены. Инквизитор, кто сидит за столом? Веронезе, Христос с апостолами. Но если в моих картинах остается место, то я, следуя своей фантазии, рисую и другие фигуры, но всех их теперь не упомню. Инквизитор, чем занят святой Петр, сидящий первым? Веронезе, он разрезает на части ягненка, чтобы передать на другую сторону стола. Инквизитор, что делает следующий за ним? Веронезе, он держит блюдо, чтобы положить на него то, что дает ему святой Петр. Инквизитор, а чем у вас занят третий? Веронезе, он чистит зубы вилкой. Инквизитор, кто-нибудь заказывал вам писать немцев, шутов и другие подобные фигуры на картине? Веронезе, нет, но мне было позволено украсить ее так, как я сочту нужным. Картина велика и может вместить много самых разных фигур. Инквизитор, вам известно, что в Германии и других землях, зараженных ересью, художники, используя живопись и рисунки, наносят вред нашей святой церкви, внушая глупым людям мерзкие мысли. Веронезе, я это знаю, ваше преподобие, и настаиваю, что, рисуя тайную вечерю, я искренне следовал традициям великих. Инквизитор, а что сотворили эти ваши великие? Веронезе, в Риме, в папской капелле, Микеланджело изобразил обнаженного Христа, святого Петра и всех других небожителей нагими, представив их в самых разных позах. Инквизитор, так вы и впрямь не понимаете, что при изображении страшного суда нет смысла рисовать одежды. На этой фреске все говорит лишь о духовном. В нем нет паяцев, собак, карликов, оруженосцев и прочих глупостей, как у вас. Неужели вы считаете достойным ссылаться на величайшее творение, лишь бы защитить свою вечерю? Веронезе, я никого не хочу защищать, ваше преподобие, и рисую, как могу. Никак не думал, что карлик или два стражника могут вызвать такое смятение, тем более, что они находятся в удалении от места святой трапезы. Инквизитор, ваши речи меня не убеждают. Святой трибунал осудил вас. Вам надлежит исправить все свои ошибки и переписать картину за собственный счет в течение 3 месяцев. Художник ничего не стал исправлять на огромном полотне размером 5 на 12 метров, дав ему лишь новое название «Пир в доме Левия», которое всех устроило, а дотошный дознаватель вскоре был отозван в Рим, где его ждали новые дела и назначения. Картина дошла до нас в своем первозданном виде. На ней художник поместил и собственное изображение в нарядном зеленом камзоле. От всей его фигуры веет тем же достоинством и благородством, с каким он отстаивал свою правоту, хотя ни глупый инквизитор не преминул укорить его в малодушии. И он был прав. Не стоило Веронезе в целях самозащиты ссылаться на фреску Микеланджело, тем более, что к тому времени все обнаженные фигуры Страшного суда по решению Тридентского собора в 1563 году были уже одеты. Узнав о распоряжении Павла IV закрасить наготу на фреске, Микеланджело Буонаротти промолвил: «Скажите папе, что это дело пустяшное, и удалить наготу легко. Пусть он мир приведет в пристойный вид». За неблагодарный труд по просьбе мастера вынужден был взяться его ученик Даниэле да Вольтерра, который завуалировал на фреске «Страшный суд» наготу изображенных фигур, за что получил в отместку от римлян обидное прозвище «Исподнишник» — «Брагеттоне». Считается, что эта неблаговидная история с алтарной фреской окончательно доконала и свела в могилу великого мастера, доживавшего свои последние дни наедине со старческими недугами и горькими думами, о чем Веронезе никак не мог не знать.